Глава 34. Боитесь пойманного дьявола, каким видел Петра Брока Орсак с помощью своих линз. Что за бесстыдство? Он красив? Очнувшись, Петр Брок обнаружил, что все еще опутан сетью, хотя веревки ослабли. Можно было разогнуться. Он находился в грязной заброшенной кухне. В одном углу – полуразвалившаяся плита. На стенах – светлые прямоугольники от висевших здесь когда-то картин. В другом углу – куча кухонной утвари. Множество незнакомых лиц вокруг. Глаза вытаращены, все сгорают от любопытства. От края сети до ближайших зевак добрых 3 шага. Эта дистанция самолюбия не ущемляет, зато вполне безопасна. А сеть и в самом деле странная. Она не падает на пол, будто ждет кого-то. Просто воздухом без улова сети не наполнишь. Пустая, она должна упасть плоско бесформенной кучкой. А эта сеть словно натянута, охватывает как будто нечто овальное, однако неуловимое. И ни один из присутствующих не отваживается тронуть это шевелящееся живое нечто. «Эх вы, рыцари! Пойманного дьявола боитесь!» Молодая женщина в пестрой короткой юбке пробивается вперед. «Я пойду! Я не боюсь! Хоть мизинцем, а дотронусь!» «Допустите вы ее! Ишь, дотронуться приспичило!» Банкир Салмон этак тоже пальца лишился. «А почему она попадет непременно в пасть?» Может, совсем в другое место. От карающей длани господа Мулера ему не уйти, покачал головой бородатый старик. Зато Бога поймали в сеть. Что же он с ним сделает? Утопить его надо, повесить, задушить. Тоже нашлись советчики. Всеведущему советы даете. Это произнес поймавший Брока великан. Его так и распирало от гордости. Ревниво охранявший свою добычу, он ходил вокруг, как зверь, готовый к прыжку. Но в это время пестрое кольцо зевак разорвалось и образовало коридор от сети до дверей. Вошли 2 человека. Первый – высокий старик с красивым благообразным лицом человека моложавого и цветущего. Из-за орлиного носа и жестких синих глаз он здорово смахивал на переодетого в штатское военачальника. Толпа перешептывалась. Все взгляды устремились на него. А за ним... О, ужас! Идет слепой Орсак с линзами в висках. Военный твердой, уверенной поступью прошагал по людскому коридору, подошел к самой сети и небрежно, будто мешок с грязным бельем, пнул ее ногой. Потом спросил Орсага, как он выглядит. Брок задрожал. Неужели этот слепой меня видит? Ведь я сам не знаю, как выгляжу. Вдруг мне сейчас об этом скажут. Боже мой, как я боюсь этих круглых линзочек. Они вонзаются мне в душу. Я боюсь глянуть в них. А слепой Орсак уже подкручивает колесики за ушами, наводит на резкость. Волосатый гигант первым нарушает всеобщее молчание, задает вопрос, который у всех на языке вертится. Ну, Орсак, скажи, во что он одет? Он вообще не одет, он голый. Голый. О, сердечки дамских губок от ужаса округляются. Какое бесстыдство! Одна из дам с напудренным бюстом, выпирающим из глубокого выреза, падает в обморок. Другие бросаются прочь. А Брок ликует. Слепой не видит моей одежды. Какое счастье! Ведь у меня в кармане бумажник с документами. Если Барсак его увидел, мне конец. Орсак, между тем, приближается к Броку, чтобы получше рассмотреть его. Он весь белый. Белые глаза, белые губы, белые волосы. Думаю, у него и кровь белая. Профессиональным жестом барышника он раскрыл Броку рот и сказал, ему 30 лет. К тому времени женщины успели опомниться и опять подошли ближе. «Он красивый?» — спросила брюнетка с цыганскими глазами. «Что за вопрос, Лаура, милочка? Ведь он же голый!» «Ну зачем же сразу думать о самом худшем? И вы, графиня, смеете...» По-моему, он прячет свою наготу куда надежнее, чем многие из нас. Да ведь он совсем не одет. Вы его так себе представляете? Какая богатая фантазия! Кандалы! — прогремел военный, обращаясь к волосатому гиганту. Голос его перекрыл общий шум, словно на мостовую упала тяжелая чугунная цепь. Приказ немедля исполнили.